Простите мне мою неограниченную искренность, батюшка Леонтий Васильевич. Все единогласно отдают цену Москве. Что при бестолковости Щербатова и неспособности Лужина быть оберполицмейстером, все держится внутренней привязанностью к царю и личной привязанностью к великому духу государя. Батюшка, уладьте, чтобы Лужина хоть егермейстером сделали, но дайте на это место человека достойного. Ведь Лужина просто презирают, просто говорят, чего и ждать от него, когда его баба била по роже. Офицеры говорили ему грубости, и даже купец, поставщик полиции дров Иван Васильевич Волков, ему в доме Щербатова и при Щербатове в глаза дерзко правду высказал, выражаясь именно: «Ошибаешься, молодой генерал». И Лепешкин также рассказывал это. «Если вы об этом других спросите, то помироволят. Если спросите Лепешкина, скажет, как купец, что он и мне не говорил. А напишите ко мне, чтобы я от него попросил искреннего сведения о состоянии здешнего управления в отношении к Думе. Он бы от меня не отделался, чтобы не написать к вам. Когда бы в письме ко мне изволили сказать, что это останется в глубокой тайне, которую и он хранить обязан. Что бы вы ни узнали, особенно если бы молвили об его уме, ибо он очень самолюбив. Но ни в коем случае не делайте на место Лужина здешних полицмейстеров. Ей-богу, ни один не способен. Но попробуйте переместить вашего санкт-петербургского в Москву, а здешнего к вам, тогда ближе рассмотрите. Повторяю мое всепокорнейшее извинение, что сам не пишу, ибо наклониться не могу, и левый глаз опух. Я и вчера имел опухоль, но, вероятно, это бросилось глазу при возвращении вечером от Лепешкина, от сырости, когда ехал по мосту через Москву-реку, который лед уже прошел. Былое, 1906 год, ноябрь. К характеристике третьего отделения. Выпуск 1848 года из училища правоведения был вообще благонадежный и хороший, но поступивший с августа 1848 года в первый класс, напротив, весьма нехороший тем, что в нем наполовину были неблагонадежные молодые люди и в религиозном, и в политическом, и в нравственном отношении, даже нигилисты. И с этими-то дурными элементами пришлось мне бороться в 1848-49 учебном курсе. Подобно тому, как император Николай в то же время боролся с польской революцией и вне, и внутри России. Внутри ее сугубо усилилось действие пресловутого третьего отделения, бывшего в то время высшего полицейского учреждения под управлением графа Орлова, но в сущности генерала Дубельта, души этого отделения. Шпионы и шпионство усилились до крайности, и им подвергались все учебные заведения в Петербурге, в том числе и училище правоведения. Однако заговор Петрашевского в 1848 году был открыт не Дубельтом, а начальником петербургской сыскницы Синицыным и доложен императору Николаю не Орловым, а министром внутренних дел графом Львом Алексеевичем Перовским. Открытие этого заговора еще более усилило шпионство, особенно со стороны Дубельта и третьего отделения. Вот в какое положение я попался по назначению меня директором училища правоведения. К счастью, этот злополучный 1848 год прошел для меня благополучно, хотя не без борьбы в училище, много причинившей мне горя, стоившей много труда и расстройства здоровья.